Святыню нашли в 9 веке, в джунглях, на юге. Она хранилась в императорской коллекции диковин 300 лет, и все это время магистры наблюдали за нею, вели записи, думали, что часы – магический артефакт, то они могут продлять жизнь или останавливать время, или призывать дождь, управлять приливами. Предполагалось даже, что они могут смыть грехи с души того, кто на них смотрит. Риана сделала паузу. «Но», – предположил я, – «но за 3 века часы не сотворили ни единого чуда. Кто владел ими, не становился чище душой и умирал не позже прочих. Дожди шли, когда им положено. Приливы наступали с луной, как и должны. Единственным дивом часов была их точность. Они перетекают сверху вниз за 96 минут и 16 с четвертью секунд. За 800 лет их ход не изменился. Перетекают вниз, а затем нужно перевернуть?» «Нет, сударь. Когда вся жидкость оказывается внизу, она начинает течь вверх, само собой. Затем снова вниз». «Однако...» «Но все же, как часы попали к вам?» «В 12 веке император Джуриан подарил их церкви праотцов, и 6 столетий она хранилась в святилище архиепископа. Именно мой лорд-отец был тем человеком, кому архиепископ отдал часы в награду за истовую веру. После «за» была пауза, крохотная, но я заметил». Риана сменила тему. «Вам нравится мой цветок? Он сделан так изящно, а пчела на лепестке – символ материнства. Желаете взглянуть?» «Благодарю, уже рассмотрел». «Это подарок барона Ингла?» «Да, сударь». Вручая его, барон сказал красивые и мудрые слова. Я была тронута до глубины души. Очень сожалею о его смерти. Я попытался высмотреть в ее зрачках, глубоко ли, сожалеешь ли. Не увидел ничего, кроме вежливой прохладцы. «Немного необычно для гостя привезти такой подарок. Вы согласны, миледи?» «Пожалуй. Граф Н, что приезжал в прошлом месяце, ограничился парой комплиментов». «Граф Н приезжал к вашему отцу?» – уточнил я. «Да, сударь. Но, право, не знаю, зачем. Наверное, просто визит вежливости». «В прошлом месяце, значит, уже после майской реформы. Как занятно. Ингл поминал этого графа как заговорщика и оппозиционера». Повисла неловкая пауза, и в этот раз я счел долгом сменить тему. «Так что же, барон привез цветок в коробке?» «В коробке? Кажется, да. Почему, спрашиваете?» «Ну, странно как-то. Он вручил подарок за обедом, верно? Значит, сидел за столом с коробкой. Немного нелепо смотрится, не находите?»